Что же вы, ребята, отсюда увезли? Майор Корнилов присел и поднял с земли разбитый мобильный телефон. Он нежно опустил обломки телефона в пластиковый пакет и сунул в карман. Редкая удача. Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва, проспект Вернадского, 27 июля, вторник, 00:43. Поднявшись на четвертый этаж, Дегир сбросил плащ мастера войны и посмотрел на перевязанную мышцу правой руки. Прекрасно, крови почти не было, и только легкое покалывание напоминало ему о страшном ожоге от взрыва. Эрлийский бальзам, которым он обработал рану, еще раз подтвердил свою высокую репутацию. Капитан привел одежду в порядок и выглянул в окно. Но в отличие от полицейских, которые приходили к нему, Дегир видел реальную картину происходящего. Пулевые отверстия, черные пятна костров, взорванный фонтан и многочисленные трупы участников штурма. Роскошный замок был изуродован до неузнаваемости. Дегир скрипнул зубами и решительно вошел в гнетущую тишину тронного зала. Великий магистр, вам удалось полицейским отвести глаза. Вы создали морок, в котором они видели наш замок по-прежнему прекрасным. Без помощи амулета это было для меня очень трудно. О, я найду амулет.